Часть четвертая. Вопросы и ответы. Да зачем, зачем? Послышатся голоса, уже раздраженные. Азиатские дела наши и теперь требуют от нас беспрерывно войска и затрат непроизводительных. И какая там промышленность? Где их товары? Где найдете вы там потребителей наших товаров? И вот вы приглашаете нас, неизвестно зачем, отвернуться от Европы навеки. Не навеки, продолжаю я стоять на своем, а временно. И опять-таки не совсем, не совершенно ведь оторвемся, как бы ни отрывались. Нам нельзя оставлять Европу совсем, да и не надо. Это страна святых чудес. И изрек это самый рьяный славянофил. Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша. Мы много взяли от нее и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными. Я про будущее великое назначение в Европе народа русского, в которое верую. Сказал бы одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве. И меня все потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за слова мои. Точно я какое мерзкое, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое слово. Но, может быть, и не забудется это слово мое. Об этом, впрочем, теперь довольно. Но все же мы вправе о перевоспитании нашем и об исходе нашем из Египта позаботиться. Ибо мы сами из Европы сделали для себя как бы какой-то духовный Египет. Позвольте, прервут меня, да чем же нам Азия придаст самостоятельности? Заснем там по-азиатски, а не встанем самостоятельными. Видите ли, продолжаю я, с поворотом в Азию, с новым на нее взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же, не открытая еще нами тогдашняя Америка. С стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, тотчас найдем, что нам делать, а с Европой в два века мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями. Ну так как же вы подымете нас в Азию, коль у нас лентяи? Да и кто у нас подымется первый, если б даже и доказать всем, как дважды два, что там ваше счастье? В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. Постройте только две железные дороги. Начните с того, одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию. И увидите тотчас последствия. Мало захотели, засмеются мне. Где средства? И что получим? Себе убыток и только? Во-первых, если бы мы в последние 25 лет всего только по 3 миллиона в год на эти дороги откладывали, а 3-то миллиона у нас просто сквозь пальцы иной раз мелькнут, то было бы уже теперь выстроено не 75 миллионов азиатских дорог, то есть слишком тысячу верст, как не считать. Зачем вы толкуете про убыток? О, если бы вместо нас жили в России англичане или американцы, показали бы они вам убыток. Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность Африки. И знаем ли мы, к какие богатства заключаются в недрах этих необъятных земель. О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных залежей каменного угля. Все бы нашли, все бы разыскали и материал, и как его употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить им сам 50. Ту самую землю, про которую мы все еще думаем здесь, что это лишь голая, как ладонь наша, степь. К добытому хлебу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не беспокойтесь, нашли бы потребителей дорогу к ним, изыскали бы вы их в недрах Азии, где они дремлют теперь миллионами, и дороги бы новые к ним провели. Ну так как же вы восклицаете про науку и сами склоняете нас к измене науки и просвещению, приглашая нас стать азиатами? Да науки-то там еще больше потребуются, восклицаю и я. Ибо что мы теперь в науке? Недоучки и дилетанты. А там станем деятелями. Сама необходимость прижмет и заставит. Чуть лишь подымется самостоятельный предприимчивый дух, тотчас же и в науке явимся господами, а не прихвостнями, как сплошь и рядом ныне. А главное, цивилизаторская миссия наша в Азии, с самых первых шагов, и это несомненно, поймется и усвоится нами. Она возвысит наш дух. Она придаст нам достоинство и самосознание. А этого сплошь у нас теперь нет или очень мало. Стремление в Азию, если б только оно зародилось между нами, послужило бы сверх того исходом многочисленным беспокойным умам, всем стосковавшимся, всем обленившимся, всем без дела уставшим. Устройте исток в воде, и исчезнет плесень и вонь. А раз затянувшись в дело, уже не будут скучать, все переродятся. Даже иная бездарность с израненным ноющим самолюбием нашла бы там свой исход. Ибо часто в одном месте бездарность воскресает, в другом чуть не гением. Это часто и в европейских колониях происходит. И не опустеет Россия, не бойтесь, начнется постепенно, пойдут сначала немногие, но скоро об них придут слухи и увлекут других. И все-таки для моря русского это будет даже и незаметно. Освободите муху из патоки, расправьте ей даже как можно крылья. И все-таки потянется туда самый ничтожный процент населения. Будет даже и неприметно. А там, ух, как там будет приметно. Где в Азии поселится урус, там сейчас становится земля русскою. Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем. И ей же пути ее разъяснила. Но для всего этого нужен новый принцип и поворот, и всех менее потребовал бы он ломки и потрясений. Пусть только хоть немного проникнутся, но проникнутся, что в будущем Азия наш исход, что там наше богатство, что там у нас океан, что тогда в Европе уже от одной тесноты только заведется неизбежный и претящий им самим унизительный коммунизм, когда целыми толпами станут тесниться около одного очага, и мало-помалу пойдут разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут сообща коммунами, когда детей будут растить в воспитательных домах на три четверти подкидышами. Тогда у нас все еще будет простор и ширь, поля и леса, и дети наши будут расти у отцов своих, не в каменных мешках, а среди садов и засеянных полей, видя над собою чистое небо. Да, много там наших надежд заключено, и много возможностей, о которых мы здесь и понятия еще составить не можем во всем объеме. Не одно только золото там в почве спрятано. Но нужен новый принцип. Новый принцип и потребны на дело деньги родит. Ибо к чему нам, если уж все говорить, к чему нам и особенно в теперешнюю минуту содержать там в Европе хотя бы столько посольств с таким столь дорогостоящим блеском, с их тонким остроумием и обедами, с их великолепным, но убыточным персоналом. И что нам там, и именно теперь, до каких-то гамбит, до папы и его дальнейшей участи, хотя бы и угнетал его Бисмарк? Не лучше ли, напротив, на время в глазах Европы прибедниться, сесть на дорожке, шапочку перед собою положить, грошики собирать? Дескать, Россия опять собирается с мыслями. А дома бы тем временем собираться, внутри бы тем временем созидаться. Скажут, к чему же унижаться? Да и не унизимся вовсе. Я ведь только в виде аллегории про шапочку сказал. Не точно не унизимся, а разом повысимся. Вот как будет. Европа хитра и умна. Сейчас догадается и, поверьте, начнет нас тотчас уважать. Ну, конечно, самостоятельность наша на первых порах озадачит, но отчасти ей и понравится. Коли увидит, что мы в угрюмую экономию вступили и решились по одежке протягивать ножки, увидит, что и мы тоже стали расчетливыми, и свой рубль сами первые бережем и ценим, но не делаем его из бумажки, то и они тотчас же наш рубль на своих рынках ценить начнут. Да чего, увидят, что мы даже дефицитов и банкротств не боимся, а прямо к своей точке ломим, то сами же придут к нам денег предлагать и предложат уже как серьезным людям, уже научившимся делу и тому, как надо каждое дело делать. «Постойте!» — слышится голос. «Вот мы, однако же, про комбету, но нам нельзя там бросать. Хотя бы тот же восточный вопрос на первый случай, ведь он остается. Как же мы уйдем от него?» Насчет восточного вопроса я бы вот что сказал в эту минуту. Ведь в эту минуту у нас, в политических сферах, не найдется, может быть, ни единого политического ума, который бы признавал за здравое, что Константинополь должен быть наш, кроме разве как в отдаленном, загадочном еще нашем будущем. А коли так, так чего же нам больше ждать? Вся суть восточного вопроса в эту минуту заключается в союзе Германии с Австрией, да еще в австрийских захватах в Турции, поощряемых князем Бисмарком. Мы можем и будем, конечно, протестовать, в крайних уж каких-нибудь случаях, но пока эти обе нации вкупе, что же мы можем сделать теперь, без огромных для нас потрясений? Заметьте, что союзникам, может быть, только того и надо, чтобы мы, наконец, рассердились. Славянские же народы мы можем по-прежнему поощрять и любить, даже помогать им, чем можно при случае. И к тому же очень-то они не погибнут в какой-нибудь срок. А срок может даже очень скоро кончиться. Ведь только бы мы вид доказали, что в Европу столь вмешиваться, как прежде, мы уже не желаем. Что они там, без нас-то оставшись, может, еще скорее перессорятся. Ведь никогда-то не поверит Австрия, что Германия ее столь возлюбила единственно за ее прекрасные глаза. Ведь она слишком знает. Напротив, что в Германии все-таки надо, в конце концов, ее австрийских немцев к германскому единству присоединить. А своих немцев Австрия ни за что не уступит, даже если бы давали Константинополь за них. До того их дорого ценит. Материал-то для распри, стало быть, там уже есть. А тут еще под боком у Германии все тот же неразрешенный французский вопрос, теперь для нее уже вечный. А тут, сверх того, даже самое объединение Германии вдруг оказывается не только не завершено, а даже грозит колебанием. А тут, оказывается, и социализм европейский не только не умер, а даже очень и очень продолжает грозить. Одним словом, нам стоит только дождаться и не вмешиваться, даже когда звать начнут. И чуть только грянет там у них распря, и затрещит их политическое равновесие, разом покончить. И восточный вопрос. Выборов мгновение, как и во франко-прусскую бойню, вдруг заявить, как тогда насчет Черного моря мы заявили. Не желаем де австрийских захватов в Турции признавать. И разом исчезнут захваты, может быть, и с Австрией вместе. Вот и наверстаем все, что на время как будто бы упустили. Ну а Англия? Вы упускаете Англию? Увидав наше стремление в Азию, она тотчас взволнуется. Англии боятся никуда не ходить, возражаю я, переделанную на новый вид пословицей, да и ничем новым она не взволнуется, ибо все тем же волнуется и теперь. Напротив, теперь-то мы и держим ее в смущении и неведении насчет будущего. И она ждет от нас всего худшего. Когда же поймет настоящий характер всех наших движений в Азии, то, может быть, избавит многое из своих опасений. Впрочем, я согласен, что не избавит, и что до этого еще ей далеко. Но, повторяю, Англии боятся никуда не ходить. А потому и опять-таки... Да здравствует победа у Геоктепе! Да здравствует Скобелев и его солдатики! И вечная память и выбывшим из списков богатырям! Мы в наши списки их занесем!